Псалом 9. Дирижеру хора на мотив «Смерть сына». Псалом Давида. «Буду славить Тебя, Господи, от всего сердца, расскажу о всех Твоих чудесах. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, в песнях имя Твое прославлю, Всевышний. Враги мои обратились вспять, пошатнулись они пред Тобой и погибли. Ты поддержал меня в правой тяжбе, Ты воссел на троне творить правый суд, Ты осудил народы и погубил нечестивых, Ты изгладил из памяти имена их навеки. Вечная гибель пришла на врага, и города его Ты разрушил, сама память о нем исчезла. Но Господь владычествует вовек, Он для суда воздвиг свой престол, по правде будет судить Он мир, и народами править по справедливости. Господь — прибежище угнетенным, прибежище во время смуты. Будут уповать на Тебя те, кто знает имя Твое, ведь Ты, Господи, не оставишь ищущих Тебя. Славьте песнями Господа, царящего на Сионе, возвещайте народам Его дела, ведь, взыскивая за кровь, Он помнит о беззащитных, вопля их не забывает. Господи, как ненавистники мои стеснили меня, помилуй и отдали меня от ворот смерти, чтобы хвалу Тебе я воздал в воротах дочери Сиона, радуясь о Твоем спасении. Народы упали в яму, которую сами выкопали, их ноги запутались в сети, которую они скрыли. Открылся Господь как справедливый судья, нечестивые попались в ловушку своих же дел. Нечестивые отправятся в мир мертвых, все народы, что забыли Бога. Но не навсегда забыт будет нищий, и надеждам страдальца не вечно гибнуть. Господи, восстань, не дай человеку победы, пусть будут судимы перед Тобой народы. Господи, ужасом их срази, пусть знают, что они лишь смертны. Для чего, Господи, Ты стоишь вдали, во время скорби себя скрываешь? В гордости своей нечестивый преследует бедного, пусть попадется он на свои же уловки. Кичится нечестивый страстями своей души, жадный до наживы клянет и ругает Господа. В надменности своей нечестивый его не ищет, в его мыслях нет места для Бога, дела его всегда успешны. Он надменен, и твои законы от него далеки, на всех врагов своих смотрит с пренебрежением. Он говорит себе: «Не поколеблюсь, никогда не постигнет меня беда». Уста его полны проклятий, лжи и коварства, под языком у него беда и несчастье. Он ставит засаду у поселений, в глухих местах убивает невинных, наблюдая тайком за жертвой. Он ждет в засаде, как в логове лев. Он ждет в засаде, чтобы ловить бессильных. Он ловит их в сеть и уносит прочь. Те пригибаются, навзничь падают, и мощь нечестивого крушит несчастных. А он говорит себе: «Бог забыл, он сокрыл лицо, он вовек не увидит». Господи, восстань, воздень свою руку, Боже, беспомощных не забудь. Почему нечестивый оскорбляет Бога? Почему он говорит себе: «Он не спросит с меня»? Нет. Ты видишь обиды и притеснения и готов воздать своей рукой, и страдальцы вверяют себя тебе. Ты сиротам помощник. Сокруши же мощь нечестивого и злого и взыщи с него за его вину так, чтобы нечего было уже взыскивать. Господь, Царь вовеки, исчезнут народы с его земли. Ты внемлешь, Господи, желанием кротких. Ты ободряешь их, слышишь их вопль. Ты защитишь сироту и бесправного, чтобы человек на земле более не устрашал их.